Глава 79. Похоже, наши настойчивые просьбы проникли ворону под черепушку, и слава богам, а то я уже хотел спуститься. Конечно, душечка бы не позволила. «Кажись, у него нога сломана», — сказал я. Она кивнула. Боманс огрел тварь из котла мощным прадедовским заклинанием. Она остановилась, даже шмякнулась на брюхо. Полежала, накачиваясь злобой и противно скуля. Двое ночных хищников вернули на стену Уайлдбранд. У нее была сломана рука и несколько ребер, но она, бледная как смерть, изъявила готовность драться. «Похоже, ты теперь здесь высший имперский чин», — сказал я ей. Она взглянула на сцену битвы и ответила утвердительно, тоном, который говорил о полном отсутствии идей. С неба свалился говорящий камень, грохнулся об стену. «Да это же мой старый кореш со шрамом!» Он явился за распоряжениями Белой Розы. У Белой Розы не было никаких распоряжений. В снегу барахтался ворон. Тварь из котла снова двинулась вперед. Вокруг нее носились кентавры, метали дротики. Чары Боманса размягчили ее защиту, и большинство дротиков достигло цели. Тварь теперь смахивала на дикобраза. Но она то ли не чувствовала угодивших в нее снарядов, то ли ей было наплевать. Фанатизм, помноженный на одержимость, — страшная сила. Боманс снова применил колдовство, и тварь аж задымилась, вспыхнули дротики. Но чародей не вывел чудовище из игры, а лишь задержал. Старик повернул к нам голову, пожал плечами, что еще я могу. А ворон все рылся в снегу, подволакивая сломанную ногу. Глазеть на подступающую смерть ему было не досуг. Он или успеет найти клин, или не успеет. «Вот мы тут стоим и бездельничаем», — сказал я бригадиру. «Так почему бы не спустить веревки, чтобы вытащить моих друзей?» Молчун был уже на ногах, но выглядел так, будто в нашем мире он присутствовал лишь на 10%. Сущий безумец, пускающий слюни. Мои слова Уайлдбранд приняла за горячечный бред. Чтобы она да хоть пальцем шевельнула ради спасения мятежников? «У нас тут стая голодных летучих китов», — напомнил я ей. Менгир со шрамом метнулся к ближайшему и тотчас хохотом вернулся к нам. Кит пошел на снижение. Наградив меня классическим убийственным взглядом, Уайлдбранд представила несколько своих подчиненных к лебедке, с помощью которой мы недавно разбирали стену. «Мы тебя поднимем, готовься!» — прокричал я молчуну. Тот даже ухом не повел. Он собирался преподнести хромому какой-то сюрприз. Его опередил Боманс. Старик попытался нанести свой коронный удар и отскочить с пути твари. Ни то, ни другое ему не удалось. Тварь навалилась, прошлась по нему. Он разок крикнул, и скорее это был крик ярости, нежели боли или ужаса. Улыбаясь сквозь слезы, молчун взглянул на душечку, отвесил ей легкий поклон и прыгнул. Чертов безумец! Он обрушился на тварь со спины. Плоть разлетелась брызгами и вспыхнула точно нефть, но пламя было зеленым. Тварь покатилась вперед, вперед, вперед, устилая землю кусками своего мяса. А ворон все еще искал клин. Беззвучно роняя слезы, душечка лупила кулаком по камню. Да так сильно я испугался, как бы не сломала себе чего. Вдруг она резко повернулась ко мне, показала знаками. Сейчас монстр слаб как никогда, но еще немного, и вернутся силы. Пусть им займется летучий кит. Мне не пришлось переводить распоряжение, Менгир умел читать знаки, он унесся прочь. А когда вернулся, летучий кит уже рвал тварь на куски. «Если вернем в котел этого гада», — обратился я к Уайлдбранд, — «ты сможешь поддерживать огонь?» «Делай свое дело, я займусь своим», — ответила она со сварливостью торговки рыбой. «Как ты собираешься вернуть крышку?» «Ну, это просто. Шрам, передай кому-нибудь из крупных летунов, чтобы накрыл посудину. Заодно пусть дровишек притащит, несколько сотен тонн». Уайлдбранд пристально посмотрела на меня и умерила недовольство. «А ты, пожалуй, не глуп». Подчиненные помогли ей спуститься. На южной стороне, там, где проломы, поднялась суматоха. Люди хлынули наружу, и серые не могли остановить эти потоки. Впрочем, они и не пытались. Тварь отправилась в котел. С финальным звоном опустилась крышка. И тут закричал ворон. Он нашел серебряный клин. Или клин нашел его. Я посмотрел на душечку. Она снова била по стене. Оба кулака в крови. Ворон схватился за клин голой рукой. Он поднялся на ноги, на сломанную ногу. Воздел клин, нацелил на нас. Я завопил от ужаса. Ворон посмотрел на меня. Я его не узнал. С ним произошла разительная перемена. Он страшно захохотал. «Клин мой!» У него были глаза властелина. Эти глаза излучали безумие и силу. Я такое видел в кургане в тот день, когда госпожа повергла своего мужа. Это были глаза хромого, готового насладиться смертными муками мира, не дарившего ему ничего, кроме боли. Это были глаза злодея, который долго пестовал в себе ненависть и вдруг обрел возможность вытворять все, что ему вздумается, не страшась наказания. «Мой!» — хохотал ворон. Я взглянул на душечку. Еще никогда я не видел на ее лице такого горького отчаяния. Она собралась с духом и отдала приказ. Я отрицательно покачал головой. «Не могу! Мы должны!» — бледная как полотно, сказала она. По ее лицу текли слезы. Она тоже не желала такого исхода. Но дело необходимо довести до конца, иначе получится, что напрасно мы боролись и несли потери, напрасно прошли через ад. Когда-то давно ворон учился колдовству. Недолго, но достаточно, чтобы замарать свою душу. Клину удалось пробиться через это пятнышко тьмы, проторить путь для великого зла. «Сделай это!» — повторила душечка. «Да будь ты проклята! Это же мой лучший друг! И будь проклят камень со шрамом! Он мог в любой момент приказать своим, но ждал, не оставляя нам выбора. Не хотел, чтобы мы потом винили его обожаемого праотца. Убей его!» — сказал я, пока зло не овладело им полностью. Менгир даже не шелохнулся. Но внизу кентавр взмахнул рукой. Мелькнул дротик. Острие вошло в висок ворона и вышло из другого. Больше мой кореш не воскреснет из мертвых. В этот раз его гибель не трюк. Я сел и замкнулся в себе. Если бы по пути на юг я меньше себя жалел, может, мы бы догнали Костоправа и не оказались здесь. Теперь мне до конца моих дней носить на закорках тяжелейшую вину. У душечки были собственные причины есть себя поедом. Один лишь Вертун в эти минуты думал о деле. Он забрал у душечки ларец, спустился с помощью лебедки, вынул из руки ворона клин. Вернулся, поставил ларец возле душечки, подошел ко мне и сказал: «Ящик, скажи ей, что я ухожу. Сыт по горло, так и передай». Он пошел прочь. Должно быть, решил искать брата, который отправился вместе с вороном и не вернулся. Я не считал себя вправе его осуждать.